Старый султан. Жил у мужика старый пес, и звали его Султаном. Пес состарился, и зубы у него все повыпадали, так что он уж зубами ничего и хватать не мог. Однажды стоял мужик с женой на пороге дома и сказал: «Старого султана надо завтра пристрелить, он ни на что не годен стал». Жене жалко было старого верного пса, и она сказала: «Ведь он нам уже так давно служит и всегда так хорошо себя вел. Так можно бы нам его из милости покормить еще?» «Эк, ты еще что выдумала?» — отвечал муж. «У него уж ни одного зуба во рту нет. Его уж ни один вор не боится. Так уж пора с ним и покончить. Ну, служил у нас, так зато и еда была ему всегда хорошая». Бедный пес, невдалеке от нее гревшийся на солнце, все слышал и крепко опечалился тем, что завтра должен был наступить его последний день. Был у него один хороший приятель, волк. К нему и пошел он вечером в лес и стал жаловаться на ожидавшую его судьбу. «Слышь, куманек, — сказал волк, — приободрись. Я тебе в твоей беде помогу, я кое-что придумал. Завтра ранехонько твой хозяин с женою пойдут на сенокос. Они и малютку своего возьмут с собой, потому что в доме некого с ним оставить. Они обычно укладывают его спать около изгороди в тени, и ты ляжешь там же, как бы для того, чтобы его оберечь. А я-то выбегу из лесу, да и похищу ребенка. Ты сейчас за мною следом, как бы для того, чтобы у меня ребенка отбить. Я его оброню, а ты принесешь родителям. Они подумают, что ты ребенка спас, и в благодарность, конечно, уж не сделают тебе никакого зла. Напротив, ты опять войдешь в милость, и они будут стараться угодить тебе во всем». Предложение понравилось старому псу, и все, как было задумано, так и было выполнено. Отец вскричал от ужаса, когда увидел, что волк уносит его ребенка. А когда султан принес ребенка обратно, то отец очень обрадовался, гладил старого пса и сказал: «Теперь я на тебе и волоска не трону, и стану кормить тебя до самой твоей смерти». А жене своей тотчас приказал: «Ступай скорее домой, да свари старому султану жидкой кашицы, которую бы он мог есть, не пережевывая, и принеси ему головную подушку с моей кровати. Я дарю эту подушку ему на постель». И с той поры старому султану жилось так хорошо, как только он мог пожелать. Вскоре после того волк пришел его навестить и порадовался вместе с приятелем, что все так хорошо уладилось. «Однако же, надеюсь, куманек, — сказал волк, — что ты станешь сквозь пальцы смотреть, и если я при удобном случае сцапаю у твоего хозяина жирную овечку. Времена нынче тяжелые, и нелегко бывает иногда пробиться». «В этом на меня не рассчитывай, — сказал старый пес. — Я своему хозяину всегда останусь верен и ничего тебе не попущу». Волк подумал, что султан говорит это все шутя, и пробрался ночью, намереваясь похитить у хозяина овцу. Но верный султан громким лаем предупредил хозяина о намерении волка. Тот его застал у себя на дворе и погладил его цепом против шерсти. Волк еле выскользнул и, убегая, закричал собаке: «Погоди уже, дурной товарищ! Ты мне за все это отплатишь!» На следующее утро волк послал кабана вызвать собаку на поединок в лесу. Там должны были они рассчитаться. Старый султан никого не мог себе найти в свидетели поединка, кроме старой кошки, да и та была трехногая. Как они вышли из дома, так она и заковыляла на трех ногах и от боли подняла бедняжка хвост вверх трубою. Волк и его свидетель кабан уже были в назначенном месте, но когда они завидели вдали своего противника, им показалось, что он несет с собой саблю. За саблю приняли они поднятый вверх хвост кошки, и хромота кошки показалась им подозрительно. Им привиделось, что она нагибается, собирая по дороге каменья, которыми станет в них бросать. Вот и напал на них обоих страх, и кабан забрался в листву, а волк спрыгнул на дерево. Собака и кошка, придя на место, очень удивились тому, что никого не видят. А кабан-то не весь залез в листву. Концы его ушей из нее все же торчали, и в то время как кошка стала оглядываться подозрительно по сторонам, кабан тряхнул ушами. «Кошке покажись, что эта мышь шевелится, она туда прыгнула и прибольно укусила кабана за ухо». Кабан с визгом рванулся с места, бросился бежать и крикнул: «Вон главный-то виновник на дереве сидит!» Собака и кошка глянули вверх и увидели волка, который устыдился своей собственной трусости и помирился со старым султаном.